сможет навесить с помощью тех инструментов, которые есть дома. Уверенность в себе, которую Борг почувствовал, проснувшись, начала таять. Он позвонил в скобяную лавку, и ответ был таким, какого он и ожидал. Во всяком случае, не до Рождества. А скоро нужно было идти в банк. Борг подумал, не позвонить ли в банк и сказать, что он не может прийти, но сообразил, что ведь этот человек уже был в его квартире и ничего не нашел. Оглядевшись в последний раз по сторонам, Борг пешком пошел в банк. У него не было ощущения, что за ним кто-то следит. Только он сел в свою кассу, как Берг объявил: «А вам письмишко». Борг забрал у него конверт и пошел обратно на свое место, стараясь не привлекать внимания. Он сразу узнал печатные буквы на конверте. Клиентов было слишком много. Некоторые из них, судя по любопытным взглядам, которые они бросали на Борка, пришли только из-за него. Лишь около 11 наступило затишье, и Борг смог вскрыть конверт. На нем не было никаких штампов. В конверте лежал листок бумаги со словами «Задумай число». И больше ничего. Он быстро сунул записку в карман и огляделся. Никто на него не смотрел. Он вытащил записку, разгладил. И только тут заметил надпись на обороте очень мелкими буквами. «Как насчет встретиться и найти решение?» «Кто-то хотел с тобой поговорить», — сообщила Мириам, когда Борг вернулся после перерыва на ленч. Похоже, он был в шутливом настроении. Не спросив, что она имеет в виду, Борг сел на свое место. Зазвонил телефон. Голос был, несомненно, тот самый. «Это я». Мириан наблюдал за ним, улыбаясь. «Почтальон что-то тебе принес, не правда ли?» «Никаких затруднений не будет». «Ага, значит, ты не совсем один. Или мы все еще боимся магнитофона, а? Может быть, мы смотрели в последнее время слишком много детективных фильмов? Ну, хорошо. Я хотел только сказать, что нам нужно бы встретиться и откровенно поговорить. Лицом к лицу. Так не может продолжаться, правильно ведь? Просто положите в конверт, заполнив обычный приходный ордер. Чек перечеркните. Ну вот опять. Ты знаешь, у тебя талант импровизатора. Я до сих пор восхищаюсь хладнокровием, которое ты проявил тогда в банке. Сначала спрятал от меня деньги, потом воспользовался всеобщим смятением и ушел чистым. Никто ничего не заметил. И, наконец, по телевизору выступил, сумел притвориться честным человеком. Знаешь, мне это понравилось. Но я не для того позвонил, чтобы тебе комплименты сыпать. Так надо встретиться. Конечно, сэр. У нас это принято. До свидания, сэр. Телефон опять зазвонил. Чуть ли не до того, как Борг положил трубку. Господи, да ты ненормальный. Неужели ты думаешь, что я теперь отстану? Нет-нет, это банк. Вы неправильно набрали номер. После работы все попрощались за руку, пожелали друг другу счастливого Рождества. Борку вдруг показалось, что он уже вне этого круга банковских служащих Корделиус, Берг, Симонсон, Мириам, потому что знает о себе нечто такое, чего не знают о нем другие. По пути домой Борг выбросил письмо в канаву. Вещи в его квартире были все перевернуты. На кухне сброшенные с полки кастрюли и сковородки, ящики письменного стола выдвинуты и опрокинуты. Даже под